Андрей Белый, Петербург. Была ужасная пора, о ней свежо воспоминанье, о ней, друзья мои, для вас начну свое повествование. Печален будет мой рассказ. Дом сенатора Облеухова. В одно хмурое петербургское утро загорелись огни роскошного желтого дома. Желтый дом окнами выходил на Неву. Серый лакей с золотым галуном пуховкой устряхивал пыль с письменного стола. В открытую дверь заглянул колпак повара. Сам Тавиш встал. Обтирается одеколоном. Скоро пожалуют кофею. Утром почтарь говорил, будто барину письмецо из Гешпании. С гешпанской маркою. Я вам вот что замечу. Меньше бы вы в письма-то совали свой нос. Стало быть, супруга пишет, Анна Петровна. Ну и стало быть. Письмо не прочел? Как же, станет читать. Отошлет. Да уж видно. Эдакий, прости, Господи, камень. Вы, я вам скажу тоже. Соблюдали бы вы словесную деликатность? Да я так себе. Ой, я что? Я ничего. Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Облеухов прошествовал в кабинет. Аполлон Аполлонович Облеухов был весьма почтенного рода. Он имел своим предком Адама. И это не главное. Несравненно важнее здесь то, что Облеухова знала вся Россия. Сенатором был Аполлон Аполлонович Облеухов. Сел Аполлон Аполлонович перед фарфоровой чашкой с утренним кофе и стал отламывать теплые корочки белого хлеба. Кто? Всех Семенович почтеннее. Полагаю я, Аполлон Аполлонович, что почтеннее всех действительный тайный советник. И не так полагаете. Всех почтенней трубочист. Почему ж, барин, осмелюсь спросить, такая честь трубочисту? Пред действительным тайным советником, Семенович, сторонятся. Полагаю, что так, ваше высокопревосходительство. Труба чист. Ага. Перед ним посторонится и действительный тайный советник. Потому что запачкает труба чист. Вот оно как. Только вот... Только есть должность попочтеннее. Ватер-клозетчик. Вот, Аполлон Павлович, что ж бывало? Анна Петровна мне сказывала. Что? Что? Анна Петровна? Чего-с? Не желаю слышать ничего о вашей Анне Петровне. Это особо недостойная. Недостойная даже упоминания. Супруга. Мать. Сбежала с артистом. С итальяшкой. Макаронником, прости господи. Какая-то... Слышать об ней ничего не желаю. Виноват. Сын мой, Коленька встал. Николай Аполлонович, и никак нет, еще не вставали. Скажите, а когда же, скажите, Николай Аполлонович, так сказать... Да встают они поздновато. Однако, пора и на службу. Улицы Петербурга. По дороге с сенатором случилось происшествие, оставившее пренеприятное впечатление. Аполлон Аполлонович увидал пару бешеных глаз. Глаза узнали сенатора и, узнавши, взбесились, расширились, засветились, блеснули. Этот бешеный взгляд принадлежал разночинцу с черными усиками в пальто с поднятым воротником. В правой руке разночинец держал перевязанный мокрой салфеткой узелок. Дело было так. Стиснутая потоком пролеток, карета сенатора остановилась у перекрестка. Александр Иванович Дудкин поднял глаза и за зеркальным каретным стеклом увидал не лицо он, а череп в цилиндре, да огромное бледно-зеленое ухо. Это ухо и этот череп. Пролетела карета, с ней уже пролетел Аполлон Аполлонович. Незнакомец кинулся в бегство и за спиной уловил отрывки разговоров случайных прохожих. Из отрывков тех составлялись и фразы, и предложения. Александр Иванович Дудкин стоял, потрясенный всем слышанным. Вдруг за спиной восторженный шепот. Какая смелость! И тогда, увлеченный, Александр Иванович Дудкин глубже укутался в воротник и свернул в ресторанчик. Ресторанчик. Незнакомец с черными усиками уселся за столик поджидать ту особу, которая вдруг обернулся стремительно. Ему показалось, что некая гадкая слизь, проникая за воротничок, потекла по его позвоночнику. В дверь вошел тотчас же неприятный толстяк и, идя к незнакомцу, дружески помахал ему полукотиковой шапкой с наушниками. Александр Иванович! Липанченко. А самый! Липанченко. Вы меня заставляете ждать. Толстяк занял место за столиком незнакомца. Чего изволитесь? Кофейник. А, и послушайте, коньяку. Там бутылка у меня на имя записана. Неприятный толстяк, названный незнакомцем Липанченко, захотел положить темно-желтый свой локоть на лист газетного чтения. Лист газетного чтения накрывал узелочек. Осторожнее. А что такое? Липанченко, снявший лист газетного чтения, увидал узелок. Это и есть? А, да, это и есть. Какая... Александр Иванович, скажу вам, неосторожны. Ведь одно лишь движение, положи я только локоть, ведь могла бы быть катастрофа. Ну да, было бы с нами с обоими, были бы оба мы. А я, конечно, не за себя, а за... Конечно, конечно, конечно, уж вы не за себя, а за... Александр Иванович, Васечка, родной мой, этот твой узелок снесите немедленно к Николаю Аполлоновичу. Облеухову? Да, к нему, на хранение. Но, позвольте, на хранение узелок может лежать и у меня. Неудобно-с. Вас могут схватить. А там же будет сохранность. Как-никак, дом сенатора Облеухова, как-никак, сын сенатора, вне подозрений. Кстати, коли будете у него, так уж сделайте милость. Передайте ему заодно с узелком это вот письмецо. Тут вот... Как? Разве Николай Аполлоныч находится в особых сношениях? Я же думал, что все сношения с ним через меня. А вот видите, нет. Кстати, преоригинальнейший человечек этот, сенаторский сынок Николай Аполлоныч Облеухов. Он, видите ли, предложил нам 6 месяцев назад собственноручно покончить с отцом. Как? Из идейных, так сказать, соображений. И что же? Неужели же мы, так сказать, воспользуемся? А почему бы и нет? Нет, я, конечно, сенатора ненавижу. Он, признаться, внушает мне особое отвращение, подобное отвращению, которое может внушить паук или даже тарантул. Я абсолютно согласен, что тарантул этот смерти заслуживает. Но чтобы сын отца? Это как-то уж слишком. Ну что ж, у вас, Александр Иванович, нервишки расшалились. Это все партии неинтересно. Это все интеллигентская изнеженность. Не забывайте, что вы неуловимый. Символ наш, так сказать, и гордость. Но необычность, намерение, неестественность в выборе жертвы и оттенок цинизма, граничащий с гнусностью, все это... Ну, вы правы. Впрочем, партии остается одно. Предложение отклонить. Незачем партии марать себя руками этого сенаторского сынка. Когда нам понадобится, мы и сами сможем привести приговор в исполнение. Хоть вашими же руками. Неуловимый. Дом сенатора. 2 года Николай Аполлонович не поднимался раньше полудня. 2,5 года перед тем пробуждался он ранее. Пробуждался в 9 часов, в 9:30, появляясь в мундире, застегнутом наглухо для семейного распивания кофе. 2,5 года назад Анна Петровна, мать Николая Аполлоныча и супруга Аполлона Аполлоныча, окончательно покинула семейный очаг, вдохновленная итальянским артистом. После же бегства с артистом на паркетах домашнего остывающего очага Николай Аполлонович появился в бухарском халате. Ежедневные встречи папаши с сынком за утренним кофеем как-то сами собою пресеклись. Кофе Николаю Аполлоновичу подавалось в постель. Ну, что такое? Там-с, вас спрашивают. Что такое? Там пришел человек. А, так это от костюмера. Костюмер принес мне костюм. Вы? Костюмер? От костюмера? Костюмер, прислал мне костюм? Николай Аполлоныч, вы, наверное, приняли меня за другого человека. Это я. Это вы... Александр Иванович, чрезвычайно приятно. Без очков не узнал. Я, признаться, с постели. Оттого-то я и в халате. Это ровно ничего не значит, Николай Аполлоныч, что вы прямо с постели. Совершеннейший пустяк, уверяю вас. Вы не барышня, да и я не барышня тоже. Что же, я очень рад. Проходите. Раздевайтесь, пожалуйста. В барские комнаты, в пальто никак невозможно. Нет? Нет, узелочек вы оставьте. Да уж, пожалуйтесь, примусь. Нет, это я возьму с собою. Так пожалуйте, Александр Иванович. Не беспокойтесь. Милости просим. Дудкин опустился на край табуретки и вытащил из кармана дешевенький портсигар. Вы позволите? Сделайте одолжение. Вы не курите сами? Нет, не имею обыкновения. Впрочем... Когда другие курят, вы отворяете форточку. Что? Вентилятор? Да нет, совсем наоборот. Я хотел сказать, что курение мне доставляет скорее... Вы сами выходите из комнаты. Да нет же. Я хотел сказать, что люблю запах табачного дыма. И в особенности сигар. Напрасно, Николай Аполлоныч, совершенно напрасно. Да? После курильщиков так следует быстро проветривать комнату. Что вы? Открывая и форточку, и вентилятор. Наоборот. Защищайте, Николай Аполлоныч, табак. Это я говорю вам по опыту. Дым проницает серое мозговое вещество. Угу. Мозговые полушария засариваются. Угу. Общая вялость проливается в организм. Да. Посмотрите на вы на мое лицо. Видите лицо? Да, лицо. Бледное лицо. Да, несколько бледновато. Совершенно зеленое, прокуренное лицо. Лицо курильщика. Я прокурю у вас комнату, Николай Аполлоныч. Виноват. Не позволите ли мне пепельницу? Пожалуйста. Видите, Николай Павлович, я, собственно, пришел к вам не за табаком. То есть не о табаке. Это про табак совершенно случайно. Понимаю. Табак табаком, а я, собственно, не о табаке, а о деле. Очень приятно. И даже я не о деле. Вся суть тут в услуге. И эту услугу вы, конечно, можете мне оказать. Как же очень приятно. Мне же крайне неловко, но помня... О моем предложении. Так я к вашим услугам? Помня о вашем сочувствии. Я пришел... Все, что могу. Мне поручено, да, мне поручено передать на хранение вам этот вот узелок. Только-то. Осторожнее, ради бога! Нет, я серьезно прошу вас быть бережнее. Николай Аполлоныч, бережнее! А, да-да, вероятно, литература. Ну, нет. Захлопнулась мышеловка. В тишине раздался тонкий писк пойманной мыши. Николай Павлович, мышь, поскорее прикажите слуге вашему это прибрать. Это мне, я не могу. Вы боитесь мышей. Поскорее унесите. Семёныч. Чего изволите, барин? Мышка. Мышка-с, она самая-с. Ишь ты, бегает. Бегает. Тоже вот, боится. А как же, ничего, мышка зверь божий, как же. И она тоже мышка. Почтенный слуга принял в руки ловушку. Так о чем же вы? Нет, позвольте, у меня... В шкафчике есть коньяк. Хотите? Не прочь. Николай Аполлонович полез в маленький шкафчик. Скоро перед гостем показался граненый графинчик и две граненые рюмочки. Знаете, я еще в стародавние годы при встречах с партийным товарищем любил, знаете ли, его изучать. Вот бывало многочасовое собрание. Дела, дым, разговоры. И все о таком благородном, возвышенном. И товарищ мой кипятится. А потом, знаете ли, этот товарищ позовет в ресторан. Ну-с. Ну так. Ну. Что же из этого? Само собой, разумеется, водка и прочее. А рюмка за рюмкой. Угу. А я уж смотрю. Если после выпитой рюмки... У губ этого собеседника появилась вот эдакая усмешечка. Какая это, Николай Аполлоныч, я вам сказать не сумею. Так я уж и знаю. На моего идейного собеседника положиться нельзя. Ни словам его верить нельзя, ни действиям. Этот мой собеседник болен безволием, неврастенией. И ничто, верьте, не гарантирует его от размягчения мозга. Такой собеседник способен не только в трудное время не выполнить обещание, он способен просто-напросто и украсть, предать и изнасиловать девочку. И присутствие его в партии провокация, ужасная провокация. Нотис? С той поры и открылось мне все значение. Знаете ли, вон эдаких складочек около губ. Слабостей, смешочков, ужимочек. И куда я не обращаю глаза, всюду. Всюду меня встречает одно сплошное мозговое расстройство. Одна общая, тайная, неуловимо развитая провокация. Вот такой вот под общим делом смешочек. Какой? Этого я вам, Николай Аполлоныч, точно, пожалуй, не выскажу вовсе. Только я его умею угадывать безошибочно. Угадал я его и у вас. А у вас его нет? Есть и у меня. Я давно перестал доверять всякому общему делу. Так вы, стал быть, провокатор? Вы не обижайтесь. Я говорю о чисто идейной провокации. Я? Да, да, да. Я провокатор. Только провокатор в смысле, так сказать, высшего. Полупьяный Александр Иванович распахнул быстро дверь. В распахнутой двери стоял Аполлон Аполлонович с преогромным арбузом под мышкою. Так-с, так-с. Я, кажется, помешал. Я, Коленька, знаешь ли, нес тебе этот арбузик. Вот. Вот, папаша, мой университетский товарищ Александр Иванович Дудкин. Да, здравствуйте. Так-с. Очень приятно-с. Аполлон Аполлонович видал пред собой только робкого человека, очевидно, пришибленного нуждой. А его глаза не глядели ужасно, подлинно. То ли лицо на него поглядело на улице. Александр Иванович пред собой видал только жалкого старика. Николай Аполлоныч на обоих глядел с неприятной улыбкой. А знаете ли, еще гимназистом Коленька знал всех птиц. Подсчитывал Кайгородова, был любознателен. А теперь вот не то. Все он забросил. И не ходит в университет. Я, папаша, по делу. Может быть, пообедали бы. И Александр Иванович отобедал бы с нами. Впрочем, я стеснять не хочу. До свидания, папаша. До свидания. Мое почтение. Александр Иванович Дудкин, студент университета. Все-таки, все-таки. Вчера глаза посмотрели, в них была и ненависть, и испуг, и глаза эти были, принадлежали ему, разночинцу. Или этого не было? Не было никогда. Улица Петербурга. Николай Аполлонович остановился и удивился, пред собою увидевши спину прохожего офицера. Наскоро распрощавшись с Александром Ивановичем, путаясь в полах шинели, он стал нагонять офицера. Сергей Сергеевич! Здравствуйте. Вы куда? Мне на Пантелеймоновскую. Солгал Николай Аполлонович, чтобы пройтись с офицером помойки. Пойдемте, пожалуй. Вы куда? Я домой. Стало быть, по пути. Точно стараясь не касаться какого-то тяжелого прошлого, оба они, перебивая друг друга, озабоченно заговорили друг с другом. О погоде, о том, что волнения последних недель отразились на философской работе Николая Аполлоныча. О плутнях, обнаруженных офицером в провиантской комиссии. Офицер заведовал где-то там провиантом. Так они проговорили всю дорогу. Ну, прощайте. Вам дальше? Да. Сердце Николая Аполлоныча усиленно застучало. Что-то спросить собирался он, и... Нет, не спросил. Он теперь стоял одиноко перед захлопнутой дверью. Воспоминания о неудачной любви, вернее, чувственного влечения, воспоминания, охватили его. И он теперь обдумывал свою месть. Над ругательство, над чувствами его оскорбившей особы, проживающим в этом подъезде, супруги того самого офицера, которого сопровождал он только что. Он обдумывал свою месть уже около месяца. В этом доме хозяйкой была дама. Дело стало быть не в офицере, дело стало быть в даме. Дама. И хорошенькая. Что есть дама? Той дамой была Софья Петровна Лихутина. еще в первый день своего, так сказать, дамства, при совершении таинства бракосочетания, когда Николай Аполлоныч держал над мужем ее Сергеем Сергеевичем высокоторжественный венец, Софью Петровну Лихутину мучительно поразил стройный шафер. Красавец, цвет его неземных, темно-синих, огромных глаз, белесость мраморного лица и божественность волос белольнинных. Ну и Николай Аполлоныч зачастил к Лихутиным. Сперва раз в две недели, далее раз в неделю, два, три, четыре раза в неделю. Наконец, зачастил ежедневно. Скоро Софья Петровна заметила под маску ежедневных заходов, что лицо Николая Аполлоныча, богоподобное, строгое, превратилось в маску. Ужимочки, бесцельные потирания иногда потных рук, наконец, неприятное лягушачье выражение улыбки заслонили навек то лицо от нее. И как только это заметила Софья Петровна, она к ужасу своему поняла, что была в то лицо влюблена, в то, а не это. Софья Петровна хотела быть примерной женой, а ужасная мысль, что, будучи верной, она уже увлеклась не мужем, эта мысль совершенно разбила ее. С той поры ее действительный муж Сергей Сергеевич Лихутин обратился всего-навсего в посетителя квартирки на Мойке. Стал заведовать где-то там провиантом, уходил из дому рано утром, появлялся с полуночи, выпивал чашку чая и шел к себе спать. Надо же было рано утром как можно ранее встать и идти где-то там заведовать провиантом. Оттого лишь Сергей Сергеевич где-то там стал заведовать провиантом, что свободы жены не хотел он стеснять. Но свобода не вынесла Софья Петровна. Неужели же в Софье Петровне Лихутиной пробудилась преступница? Ах, Софья Петровна, Софья Петровна. Последние месяцы с предметом своим Софья Петровна держала себя до крайности вызывающе. Пред граммофонной трубой она училась телодвижению. И еще какому, поднимая едва ли не до колен свою шелком шуршащую юбку, далее ножка ее из-под столика Облюхова касалась не раз и не два. А от дамы что спрашивать? Неудивительно, что этот последний не раз ангела и порывался обнять. Но тогда ускользал ангел, обливая поклонника холодом. И потом опять принималась за старое. Однажды она, защищая греческое искусство, предложила составить кружок для целомудренных обнажений. Николай Аполлоныч не выдержал. Вся многодневная его безысходная страсть бросилась в голову. Николай Аполлоныч в борьбе уронил на софу Софью Петровну. Но Софья Петровна укусила до крови губы ее искавшей губы. А когда Николай Аполлоныч растерялся от боли, то пощечина звонко огласила комнату. Софья Петровна запуталась. Любя ненавидела, ненавидя любила. У нее ведь был такой крошечный, крошечный лобик. Вместе с крошечным лобиком в ней таились вулканы углубленнейших чувств. Потому что она была дама. А от дамы что спрашивать? Урод! Лягушка! Красный шут! Если я красный шут, вы японская кукла! В этот миг лицо его приняло именно то далекое, ее однажды пойманное выражение, вспоминая которое, незаметно она его полюбила. И когда ушел Николай Аполлоныч, она грохнулась на пол и, царапая и кусая, в плаче ковер. Вместе с крошечным лобиком в ней таились вулканы углубленнейших чувств. Приходи, вернись, Бог. Но в ответ ей ухнула входная дверь. Николай Аполлоныч бежал к Большому Петербургскому мосту. Выражение «красный шут» чрезвычайно задело его. Более Софья Петровна Лихутина его не видела. Приходи, вернись, Бог. Дом сенатора. Лакей подал суп. Ежедневное зрелище ожидало сенатора. Неестественно вежливый сын, неестественно быстро в припрыжку преодолевал пространство от двери до обеденного стола. Аполлон Аполлонович перед сыном стремительно встал. Аполлон Аполлонович протянул Николаю Аполлоновичу свои пухлые губы. К этим пухлым губам Николай Аполлонович прижал две губы. Губы друг друга коснулись. Добрый вечер, папаша. Мое почтение. Из университета? Нет, с прогулки. Вы, папаша, из учреждения? Нет, от министра. Тебе, Коленька, перцу? Мне соли, папаша. А я люблю перец. С перцем вкуснее. Так-с. Так-с. Очень вкусно. Вот я... То есть... Что? Нет, так, ничего. Когда-то бродили они по пустой комнатной анфиладе. Мальчуган и еще нежный отец. Еще нежный отец похлопывал по плечу белокурого мальчугана. После нежный отец подводил к окну мальчугана, поднимал палец на звезды. Звезды, Коленька, далеко. От ближайшей звезды лучевой пучок пробегает к земле 2 с лишним года. Так-то вот, мой родной. Быть может, бренное существо его все же любило отца. Любить. Я не знаю, подходит ли здесь это слово. Николай Аполлоныч отца своего как бы чувственно знал. Знал до мельчайших изгибов, до невнятных дрожаний, невразимейших чувств. Более того, он был чувственно абсолютно равен отцу. Он не знал, где кончается он и где начинается в нем самом дух сенатора, отца. Еще однажды нежный отец написал сыну стихотворенице. Дурачок-простачок, Коленька танцует, он надел колпачок, на коне горцует. Было ли это? Может быть, не было этого нигде, никогда? Часто у тебя, дружочек, бывает вот тот... Кто, папаша? Ну, тот, как его, молодой человек. Молодой человек? Ну да, с черными усиками. Это тот, которого вы давеча застали в моем кабинете? А, ну да, тот самый. Александр Иванович Дудкин. Нет, что вы, так себе, заходит ко мне. Если это не скромный вопрос, то кажется... Что, папаша? Это он приходил к тебе по университетским делам? А, впрочем, если мой вопрос, так сказать, не кстати. Ничего себе. Приятный молодой человек. Бедный, как видно. Он студент? Студент. Университета? Да. Университета. Не технического училища. Нет, папаша. Аполлон Аполлонович знал, что сын его лжет. И вдруг осознал сенатор, что сын его, Коленька, совершеннейший негодяй. Дом Лихутенко. Софья Петровна с ногами забралась на стеганую козетку и раскрыла свою книжечку «Анри Бон. Человек и его тела». Но едва она просунула носик в Анри Безансон, как раздался звонок, и влетела бурей курсистка Варвара Евграфовна. Что такое? Что такое это у вас? Кто вам дал? Баронесса РР. Ну, конечно. А что такое? Анри Безансон. Человек и его тела. Что за чушь? А прочли ли вы манифест Карла Маркса? Буржуазия, чувствуя свой конец, ухватилась за мистику. Предоставим небо воробьям и из царства необходимости сложим царство свободы. Дело вот в чем. Вы, конечно, будете на балу Цукатовых. Буду. Дело вот в чем. На этом балу, под достигшим до меня слухом, будет и наш общий знакомец Облеухов. Ну так вот, ему-то вы и передайте вот это письмо. Передайте, и все тут. Так передадите? Передам. Ну так, так. А мне нечего тут у вас прохлаждаться. Я на митинг. Голубка, Варвара Евграфовна, возьмите с собой меня. Вы не боитесь, может быть, избиение? Нет, возьмите, возьмите, голубушка. Ну что ж, пожалуй, пойдемте. Только вы будете одеваться и прочее там пудриться. Так уж вы поскорее. Ах, сейчас, в один миг. Господи, поскорее, поскорее. Корсет, маврушка, черное шерстяное платье, то самое, и ботинки те, которые... А, да нет, ну нет, с высокими каблуками. Ну нет, не так, а еще потуже, потуже. У вас не руки, а обрубки. Где же подвязки? А, ну сколько раз я вам говорила. Ну, идемте, идемте же. Ну не надо, не надо, готовая. Кстати... Это письмо. От кого? Лебяжья канавка. Софья Петровна Лихутина стояла на выгибе мостика и мечтательно глядела в глубину. Софья Петровна Лихутина останавливалась в этом месте и прежде. Мечтала. Останавливалась когда-то с Николаем Аполлонычем. А теперь он, облаченный в красное домино, подкрался к ней, чтобы отомстить, напугать, чтобы... Он обдумывал эту месть вот уже около месяца. Выражение «красный шут» чрезвычайно задело его тогда. Она услышала звук бежавших шагов. Поглядела... Красное домино бросилось ей навстречу. Софья Петровна подумала, что какая-то в мире всем образовалась пробоина. И оттуда из пробоины, отнюдь не из этого мира, сам шут бросился на нее. Кто такой этот шут? Но когда кружевная черная борода, спотыкаясь, взлетела на мостик, шут грохнулся со всего размаху о камень. Обнаружились слишком знакомые светло-зеленые панталонные штрипки. Эти штрипки-то окончательно вывели ее тогда из себя. Лягушонок, урод, красный шут. А над ним теперь раздался безудержный вовсе даже не смех, просто хохот. Лягушонок, урод, красный шут. Лягушонок, урод. Быстрая женская ножка гневно так шута награждала пинка. Какие-то вдоль канала теперь побежали бородатые люди. И раздался издали полицейский свисток. Шут вскочил. Шут бросился к лихачу. Как карманный воришка бежал от какой-то там петербургской полиции. Не остался на месте, маски с себя не сорвал героическим, трагическим жестом. Глухим, замирающим голосом не сказал дерзновенно при всех: «Я люблю вас!» И в себя после не выстрелил. Софья Петровна заплакала и побежала от этого проклятого места. С этим ужасным, ее навек позорящим происшествием не могла она никак примириться. Пусть бы лучше Николай Аполлоныч ее иначе обидел, пусть бы лучше ударил ее, пусть бы даже он кинулся через мостик в красном своем домино. Всю бы прочую свою жизнь она его вспоминала бы с жутким трепетом, вспоминала бы до смерти. Как карманный воришка сбежал от какой-то там петербургской полиции, не остался на месте и маски с себя не сорвал, героическим, трагическим жестом, глухим, замирающим голосом не сказал дерзновенно при всех: «Я люблю вас!» И в себя после не выстрелил. Так месть ему, месть ему. Квартира Лихутиных. Софья Петровна Лихутина, не раздеваясь, влетела в комнату мужа. Что, Что с тобой, солнышко? Резко она упала на стул и, закрыв лицо муфточкой, на всю комнату разрыдалась. Ну, Соня, ну полно, полно, ребеночек мой. Детка, детка. Оставьте, оставьте. Что такое? В чем дело? Скажи. Обсудим же хладнокровно. Нет, оставьте, оставьте. Хладнокровно. Оставьте, видно, у вас холодная рыбья кровь. Оставлять так жену. Где-то там заведовать бриллиантами. Уходи. Ничего не знаю. Ты напрасно, Сонечка, думаешь, что я ничего ровно не знаю. Видишь ли... Оставьте, пожалуйста. Видишь ли, мой дружок, с той поры, как от нас перебрался я в эту вот комнату, словом, есть у меня самолюбие, и свободы твоей, пойми, я стеснять не хочу. Более того, я тебя стеснять не могу. Я тебя понимаю. Я знаю прекрасно, что тебе, дружок, нелегко. У меня, Сонечка, есть надежда. Может быть, когда-нибудь снова. Не стану, не стану. Но пойми же и ты, меня, мое отдаление, хладнокровие, что ли, происходит, так сказать, не от холодности вовсе. Не стану, не стану. Может быть, ты хотела бы видеть Николая Павловича Облеухова. У вас, кажется, что-то было. Ну, расскажи же, расскажи все, как есть, без утайки. Мы обсудим вдвоем твое положение. Не смейте мне про него говорить. Он мерзавец, мерзавец. Другой бы муж давно его пристрелил. Вашу жену преследуют, над ней издеваются. А вы, нет, оставьте. И несвязно, взволнованно, уронив головку на грудь, Софья Петровна все как есть рассказала. Красное домино. Гадость. Гадость и гадость. Оскорбить орликинскую выходкой его честь офицера. Оскорбить какую-то паучью ужимкой дорогую жену. И Сергей Сергеевич Лихутин дал себе офицерское честное слово паука во что бы то ни было раздавить. Раздавить! Что вы это? Ничего. Так себе. Ступай к себе, спи. Предоставь все это мне. И Софья Петровна Лихутина, давно переставшая плакать, беспрекословно поднялась и тихонько вышла к себе. И Софье Петровне открылось вдруг, что муж ни при чем во всем этом роковом происшествии между ними. Происшествие это должно было остаться тайной между нею и ним. А теперь мужу она все сама рассказала. И ей захотелось Николая Павловича вдруг замучить и затерзать. А мужа Сергея Сергеевича не хотелось ей мучить, ни мучить, ни целовать. И Софья Петровна невольно прислушивалась к неугомонному, неприятному шагу за перегородку. Ах, как вам это понравилось, а? Пристрелил, как собаку! Что вы это? Ничего, так себе! В этот миг взор ее упал на туалетное зеркало. Под туалетным же зеркалом Софья Петровна разглядела письмо, которое она должна была передать ему на балу. О письме-то она позабыла и вовсе. Конечно, конверт письма разорвать и прочесть там какие-то тайны она имела полное право. Как смел он вообще иметь тайны? Странно только вот что. Этот почерк был почерк Липанченко. Что за вздор? Письмо приглашало Николая Полонча бросить какую-то бомбу с часовым механизмом, которая будто бы у него лежала в столе. Эту бомбу, судя по намеку, ему предлагали бросить в сенатора. Аполлона Полонча все называли сенатором. Весь Николай Полонч был теперь у нее в руках. Дверь скрипнула. На пороге спальни стоял ее муж Сергей Сергеевич Лихутин. Он был во всем белом, в белой сорочке и белых кальсонах. Вы бы оделись хоть. Софи, дайте мне одно обещание. Я вас очень прошу не быть завтра на вечере у Цукатовых. Я надеюсь, что вы дадите мне обещание. Благоразумие вам подскажет, и увольте от объяснений. Мне хотелось бы, чтобы вы сами признали невозможность быть на балу после только что бывшего. Я, по крайней мере, дал за вас офицерское честное слово, что на балу вы не будете. А в противном случае мне пришлось бы вам просто-напросто запретить. На балу я все-таки буду. Нет, не будете. Может быть, я не поехала бы. А теперь вот, после этих ваших вмешательств, поеду. Нет, этому не бывать. Если вы завтра поедете на бал, то более не вернетесь в мой дом. Дом сенатора. Невысокая, полная дама, вся в черном, ставшая против желтого дома, хотела дрожащими пальцами приоткрыть редикюльчик. Редикюльчик не слушался. Наконец, редикюльчик раскрылся. И дама достала платочек с кружевными разводами, повернулась к Неве и заплакала. Наконец, дама взволнованно поспешила к подъезду желтого дома. Что вам угодно? Семёныч, не узнали меня? Матушка, барыня вы моя, Анна Петровна. Да вот, Семёныч. Какими судьбами, а? От Келева? Из Испании. Вот хочу посмотреть, как вы тут без меня. Ой, барыня наша, родная, пожалуйтесь. Только никого нет. Ни Борчука, ни Аполлона Аполлоновича. Не прикажете шоколаду, кофеюс? А? Не прикажете самоварчикс? А? Как же вы без меня эти годы? О, да никак-с. Только смею вам доложить, без вас никакого порядку-с. А все прочее без последствий, по-прежнему. О, Аполлон Аполлонович, барин-то, слышали? Слышала. Да-с, все знаки отличия. Царские милости. Что прикажете, барин-то важный? Барин-то постарел? Назначаются барин на пост, на ответственный. Барин все равно, что министр. Вот какой барин. Ну, а Коленька? Коленька-с, Николай Павлович, то есть, о! Такой, позволю себе заметить, разумник-с. Успевают в науках. И во всяком там успевают, что им полагается. Просто красавчиком стали-с. Что вы, он всегда был в отца. А что ж вы, барыня, у нас остановитесь? Я? Да. В гостинице. Бал у Цукатовых. Выходили в зал из передней ангелоподобные существа в голубых, белых, розовых платьях, серебристые, искристые, обвивали газами, веерами, шелками. Бодро в зал из передней входили крепкогрудые гении в туго стянутых фраках, мундирах и ментиках, правоведы, гусары, гимназисты. В это время к наблюдающему за танцующими парами сенатору бочком подошел неприятный толстяк. Я, ваше высокопревосходительство, в настоящее время, как видите, занимаюсь все розыском. Теперь чрезвычайно важные времена. Да, вы правы. Подготовляется одно преступление государственной важности. Так. Преступление это нам удастся в скором времени обнаружить. Так-с, очень хорошо. Подготовляется террористический акт. Он самый-с. В кого ж они теперь метят. Как в кого? В вас, ваше высокопревосходительство. Вас. Как же так? Нет, позвольте. Позвольте. Да никак. Аполлон Аполлоныч. А очень все просто. Вы, ваше высокопревосходительство, не пугайтесь. Ибо приняты строжайшие меры. И мы не допустим непосредственной опасности. Нет, ни сегодня, ни завтра. Через неделю же вы будете в курсе. Повремените немного. И видите ли... Аполлон Аполлоныч, как бы это выразиться? Самый щекотливый вопрос. Видите ли, ваш сын... Говорите же прямо. Мой сын? Вот именно, именно. Это самый вот деликатный вопрос. Мой сын имеет сношение с... Пустяки. Все это совершенные пустяки. Но знаете, петербургской полиции отдали, мы, признаться, приказ, чтобы за вашим сыном следили. Разумеется, для его только блага. О, вот и приехали маски. Приехал. Ярко-кровавое домино, переступая порывисто, повлекло свой атлас по лаковым плитам паркета. Щебечущий рыжий барышень выбежал посмотреть на забредшую сюда маску. Смотри, ваш подробный запахнулся оно. А скажи, уж не ты ли бегаешь на петербургских проспектах? Господа, вы читали сегодняшний петербургский дневник? А что? Да опять красное домино. Нынче ночью она напала на барышню, а на мосту или даже колодки. Господа, это глупости. Глупости? Нет, нет, как-то не по себе. Да. Вероятно, милая домино набрала в рот воды, а еще домино. Да. Право, с ним нам нечего делать. А еще домино. Герой барышень убежал. Николай Аполлоныч с трудом разбирал подробности из-за прорези маски. Где-то там быстро зал пересекла сухая фигурочка, без волос, без усов, без бровей. Николай Аполлоныч порывисто, в забытии, рванулся к фигурке, чтобы вплотную увидеть. Каково же было изумление Николая Аполлоныча? Перед ним стояло вплотную родное лицо. Немощный, хилый старик, такой чужой и такой родной отец. Аполлон Аполлоныч с плохо скрытым испугом вперился глазами в атласно, неожиданно на него набежавшее домино. Промелькнуло нечто вроде догадки. Николай Аполлоныч ощутил неприятную дрожь. Николай Аполлоныч подумал, что узнан. То не было правдой. Аполлон Аполлонович просто подумал, что какой-то бестактный шутник терроризирует его, царедворца, символическим цветом яркого своего плаща. Видно, сердце сенатора устало работать. Сам себе стал он украдкой щупать пульс. Видя этот жест, видно, сердце сенатора уставало работать. Ощутил он что-то подобное жалости и невольно к отцу протянул руки, будто он умолял отца не бежать от него, задыхаясь в сердечном припадке. Будто он умолял отца простить его за все прошлое окаянство. Но Аполлон Аполлонович продолжал щупать пульс своими дрожащими пальцами, задыхаясь в сердечном припадке, теперь бежал где-то там, где-то там. Подгадывайся, бубле! Подгадывайся, бубле! Какая-то мадам Помпадур подошла к Николаю Аполлоновичу. Пойдем со мной. Николай Аполлонович, не узнавший мадам Помпадур, нехотя подал ей руку. Ты узнал меня? Нет. Ты кого-то все ищешь. А у меня есть для тебя письмо. Софья Петровна Лихутина, передавшая письмо, ускользнула от своего кавалера, опустилась в бессилии на мягкую табуретку, руки и ноги ее отказывались служить. Что она сделала? Перед ней впервые предстала ее страшная месть. Софья Петровна не поняла, что вчера в мятом конверте прочитала она, а теперь содержание ужасной записки предстало ей с ясностью. Красное домино теперь не видала мадам Помпадур. наблюдавший его из-за угла. Все оно ушло теперь в чтение. Откинул масочку, и холодный пот показался на лбу. Помню ваше летнее предложение. Мы спешим вас, товарищ, уведомить, что очередь ныне за вами. И вот вам немедленно поручается приступить к совершению дела над... Далее Николай Аполлоныч не мог прочитать, потому что там стояло имя отца. И далее... Нужный вам материал в виде бомбы с часовым механизмом своевременно передан в узелке. Торопитесь, время не терпит. Андрей Белый, Петербург. Собираются. Помню ваше летнее предложение. Мы спешим вас, товарищ, уведомить, что очередь ныне за вами. И вот вам немедленно поручается приступить к совершению дела над... Далее Николай Аполлоныч не мог прочитать, потому что там стояло имя отца. И далее... Нужный вам материал в виде бомбы с часовым механизмом своевременно передан в узелке. Торопитесь, время не терпит. Желательно, чтобы все предприятие было исполнено в ближайшие дни. Далее следовал лозунг. Николаю Аполлонычу в одинаковой степени были знакомы и лозунг, и почерк. Это писал неизвестный. Неоднократно он получал записки от этого неизвестного. Сомнения не было никакого. Улицы Петербурга. Николай Аполлонович не помнил, как покинул бал, как оказался в этой подворотне, прислонившись спиной к холодной сырой стене. Рядом бесцеремонно, по нужде, пристроился неприятный толстяк. Верно, с бала. Да, с бала. Я уж знаю. Вот как? Почему же вы знаете? Да у вас под шинель виднеется, как бы это сказать? Ну, кусок домино. Ну да, домино. И вчера он виднелся. То есть как вчера? У зимней канавки. Если вы государь, вы забываетесь. Ну, полноте, полноте, вы есть домино. То есть, какое такое? Да то самое, то самое. Не понимаю вас. И во всяком случае, странно подходить к неизвестному вам человеку. Да и вовсе не к неизвестному. Вы Николай Павлович Блюхов. Еще вы красное домино, о котором пишут в газетах. Послушайте! Я и батюшку вашего знаю, Аполлон Аполлоныча. Только что имел честь с ним беседовать. Поверьте мне, это все какие-то поганые слухи. Но, окончив естественную нужду, господинчик медленно отошел от забора, застегнул пальтецо, фамильярно засунул в карман свою руку и значительно подмигнул. Вам куда? На Васильевский остров. Не мне, на Васильевский. Вот попутчики. То есть мне на набережную. Видно, вы сами знаете, куда следует вам. И по этому случаю забежим в ресторанчик. Извините меня, с кем имею честь? Павел Яковлевич Марковин. Бьюсь об заклад, что вы из сплошного кокетства изволите на себя напустить этот тон равнодушия. А на самом деле вы не просьбы со мною, что называется, снюхаться. Мне пора бы домой. Нет, пожалуйста, что теперь дома? Вот сюда, Николай Павлович. В ресторанчик, вот как раз. О, вот сюда. Да позвольте же. Нет, пора мне, пора. Молодому философу меня узнать любопытно, не правда ли? Ведь все меня знают. Александр Иванович Дудкин. ваш батюшка, Бутищенко, Шишиганов, Пипович. После этих сказанных слов Николай Аполлоныч почувствовал живейшее любопытство от трех обстоятельств. Во-первых, незнакомец в который раз подчеркнул знакомство с отцом. Это что-нибудь значило. Во-вторых, незнакомец обмолвился об Александре Ивановиче и привел это имя и отчество рядом с именем отчим. Наконец, незнакомец привел ряд фамилий, так странно знакомо звучащих. И Николай Аполлонович свернул за толстяком в ресторанчик. Прошу, прошу, прошу. Усаживайтесь. Интересно-с. Глядите, вон та Ирка губая в оранжевом платье. Вы как насчет женщин? А? Это рубля два, не более, я полагаю. Ну-ну-ну, не буду, не буду. Вижу, что скромник. Знаете что, Павел Яковлевич, я, признаться, жду от вас объяснения. Моего поведения? Да. Я его объяснил. Эй, дверь рюмочки водки. По первой. А теперь, дорогой, о нас связующем пунктике. Вы сказали о каком-то нас связующем пунктике? Угу. Что же это за пункт? Курьезнейший, любопытнейший пунктик. Прекрасно. Мне почки с модерой. А вам тоже почек? Что же это за пункт? Половой, две порции почек. Будет сделано. Вы изволили спрашивать о любопытнейшем пункте. Ну так вот, я признаюсь. Узы-то нас связавшие узы, суть священные узы. Что? Это узы родства. Что? Узы крови. Ну, не думайте, чтобы узы солью, перцу, горчице были связаны с пролитием крови. Да что вы дрожите, голубчик? И что как вспыхнули, а? Занялись, просто молодая девица. Признаете вам горчица? Вот перец. Что вы сказали? Я сказал вам, вот перец. О крови. В узах. Под кровными узами, разумею я, узы родства. Все-таки, извините меня. Я, должно быть, вас вовсе не понял. Скажите же, что разумеете вы под нашим родством? Я, Николай Аполлоныч, прихожусь ведь вам братом. Как братом? Разумеется, незаконным. Ибо я как-никак плод несчастной любви родителя вашего с домовой Белошвихою. Как же так, как же так? Папаша, стал быть, имел. Папаша ваш, стал быть, имел в своей юности интересный романчик, который окончился моим появлением на свет. Безумие. По этому случаю наши родственные встречи разопьем еще по одной. Вы хотели сказать, что родитель мой... Наш общий родитель. Если хотите, наш общий. Плечико как передернулось. Знаете, от чего? От чего? От того, что для вас, Николай Аполлоныч, родство с подобным субъектом как-никак оскорбительно. И потом, вы знаете, похрабрели... Похрабрел? С какой стати мне трусить? Похрабрели вы от того, что, по вашему мнению, еще почек? Благодарствуйте. Объяснилось мое отменное любопытство и наш разговор под забором. Соусу, вы мне, пожалуйста, извините, что я применяю к вам, мой голубчик, психологический метод, так сказать. Ну, пытки, разумеется, ожиданием. Я вас щупаю, мой родной, отсюда, оттуда, забегу и туда, и сюда, присяду в засаду, и потом выскочу. Вот тоже о нашем с вами родстве. И это нащупывание, как отнесетесь? А теперь должен я вас одновременно обрадовать и огорчить. Нет, вы меня извините, я всегда при новом знакомстве поступаю подобным же образом. Останется заметить вам, что братьями, но при разных родителях. Простите, я не понимаю. Ну, про Аполлона Аполлоновича всего-навсего я пошутил. Никакого романчика с Белошвейкой не было. Не было вообще. Никакого романчика. Исключительно нравственный человек в наш безнравственный век. Так почему же мы братья? По убеждению. Как можете вы мои убеждения знать? Вы убежденнейший террорист, Николай Аполлоныч. Террорист завзятый. И я. Извольте видеть, фамилии небезызвестные вам я закинул неспроста. Бутищенко, Шишиганова и Пиповича. Помните, давеча приводил? Здесь был тонкий намек. Понимаете, мол, как хотите, Александр Иванович Дудкин, неуловимый. А? Вы же поняли? Поняли? Не смущаетесь же. Поняли. Ибо вы начитанный человек. Теоретик наш. Умнейшее бестие. Ух, каналья моя. Дайте вас расцелую. Своя своих не познаша. Я вам вот что скажу. Вы ошибаетесь, потому что к террору у меня отношение отрицательное. Да, и кроме всего, скажите мне, откуда вы заключаете? Помилуйте, Николай Павлович. Да я же о вас все знаю. Об узелочке, об Александре Ивановиче Дудкине, о Софье Петровне. Знаю все из личного любопытства и далее по служебному долгу. А? Вы служите? Да, в охранке. В охранке? Ну что это вы, мой родной, ухватились за грудь с таким выражением, будто там у вас опаснейший и секретнейший документ. Рюмку водочки. Ой, не пугайтесь, голубчик. В охранное же отделение я представлен от партии. И напрасно вы, Николай Аполлоныч, растревожились. Ей-богу, напрасно. Вы смеетесь? Ни капли. Будь я подлинным полицейским, вы бы уже давно были арестованы. К чему эта пытка, если вы действительно тот, за кого себя выдаете? Человек! Да, слушаюсь. Получите. То поведение все ваше, все ваши ужимочки недостойны. Я полноте. Мне так же трудно, как и вам. И что таится, товарищ? Я сюда пришел не для шуток. Разве нам не надо условиться? Условиться? Ну да, да, да. Условиться, одни исполнения обещания. В самом деле, Николай Павлович, вы чудак, каких мало. Неужели вы могли хоть на минуту подумать, чтобы я так без дела шлялся за вами по улицам? Наконец, с трудом нашел предлог разговора. Партия, Николай Аполлоныч, немедленно ожидает ответа. Ну, а если я отклоню поручение? Я вас арестую. Вы меня арестуете? Не забывайте, что я чиновник охранного отделения. Как чиновник охранного отделения я вас арестую. Что же скажет вам партия? Партия меня оправдает. Пользуясь моим положением в охранке, я отомщу вам за партию. Ну, а если я на вас донесу? Попробуйте. Нет, Николай Павлович, я прошу шутки в сторону, потому что я очень, очень серьезен. И должен заметить, ваши сомнения, нерешительность ваша меня убивают. Надо было взвесить все шансы заранее. Наконец вы могли отказаться. Слава богу, 2 месяца. Этого вы своевременно не позаботились сделать. У вас один путь. И вам предстоит. Выбирайте. Арест, самоубийство или убийство. Вы, надеюсь, теперь меня поняли? До свидания. Квартира Лихутиных. Сергей Сергеевич Лихутин, белый как смерть, совершенно спокойный, с иронической улыбкой на твердо сжатых устах, наблюдал, как Софья Петровна в костюме мадам Помпадур отправлялась на бал. Нет, нет, войдите в его ужасное положение. От того, что какое-то домино нанесло оскорбление его честному дому, согласно офицерскому слову, он обязан теперь и жену не пускать себе на порог. Протекло уже 2 часа с ухода Софьи Петровны. 2 часа, то есть 120 минут. Вычислив количество убежавших минут, Сергей Сергеевич принялся высчитывать и секунды. 60-е 120. 2×6 = 12. Да один в уме. Один в уме. Ум, да ум, да ум разбился о зеркало. Надо бы вынести зеркала. 12. Один в уме, да. Один кусочек стекла. Нет, нет, нет. 1 прожитая секунда. 2×6 = 12. Да один в уме. 1×6 = 6 + 1. Отвлеченная единица. Не кусочек стекла. Да еще 2 нуля. Итого 7200 секундищ. 7200 секундищ, как она убежала. 200 тысяч секунд. Нет. Все кончено. Что же делал Сергей Сергеевич Лихутин? Сдерживал свое офицерское слово. Нет, помилуйте, нет. Просто он для чего-то вынул мыло из мыльницы, сел на корточки и мылил веревку перед на пол поставленным тазиком. Едва он намылил веревку, как все его действия приняли прямо-таки фантастический отпечаток. Можно было сказать, никогда в своей жизни не проделывал он столь оригинальных вещей. Посудите же сами. Для чего-то взобрался на стул, а на стул от полу приподнял венский стулик. Взгромоздившись на стул, осторожно снял лампу, бережно ее опустил себе под ноги, вместо же лампы накрепко прикрепил Сергей Сергеевич Лихутин крюку скользкую отмыла веревку. Надо все-таки выбрить свою волосатую шею. Да, и кроме того, надо вычислить число терций и кварт. А так, 2×умножить на число 60 – 7200. С этой блестящей мыслью Сергей Сергеевич Лихутин прошествовал в кабинетик. Там при свете огарка стал брить он свою волосатую шею. Выбривший подбородок и шею, Сергей Сергеевич бритвою неожиданно отхватил себе ус. Сейчас это... Нет, надо выбриться до конца. Потому что... То есть как же иначе? Как они взломают там двери и войдут? То видят одноусого. И притом в таком положении. Не-не-не-не-не-не-не. Нет, как нельзя. Нельзя начинать предприятие, окончательно не побрившись. И Сергей Сергеевич Лихутин начисто выбрился. И обрившийся, выглядел он совершеннейшим идиотом. Ну, теперь медлить нечего. Все кончено. Но как раз в эту минуту в передней раздался звонок. Вы простили меня? Мы теперь поверимся. Ну, отчего вы молчите? Это вы, Сергей Сергеевич? Отворите же. Ну, Сергей Сергеевич, ну полно. Ну что же это такое, господи? Я боюсь. Отворите, голубчик. Сергей Сергеевич Лихутин бросился приводить в исполнение оригинальный свой замысел. Быстро вспрыгнул на стол и на свежевыбритой шее стал затягивать быстро веревку. Слово и дело. Сергей Сергеевич Лихутин во мраке задрыгал ногами. Над ним послышался треск. В голове видно лапки шилы. Вокруг полетела и звездка, и Сергей Сергеевич Лихутин грохнулся. Баба, смерть. И тотчас Сергей Сергеевич Лихутин из этой смерти восстал, получивший в том бытии здоровенный пинок. Тут увидел он, что очнулся. Он сидел у себя на полу, ощущая боль в позвоночнике. Тут понял он, что он едва не повесился. Не наповесился. Чуть-чуть. А как же быть теперь? Как быть? Револьверы где-то спрятаны. Их отыскать долго. Бритвою. Начинать с бритвой опыт. После только что бывшего. Первого. Нет. Всего естественнее. Растянуться здесь. А на полу. Предоставив судьбе все дальнейшее. Да. Но в этом естественном случае Софья Петровна, несомненно, она слышала стук. И немедленно бросится к дворнику. Соберутся толпа. Она нагрянут сюда. И нагрянув, увидит, что он подпоручик Лихутин с необычайным бритым лицом. Сергей Сергеевич не подозревал, что он выглядит без усов таким идиотом. И с веревкой на шее тут расселся на корточках посреди кусков штукатурки. Нет, никогда до этого не дойдет подпоручик. Честь мундира дороже ему жене данного слова. Остается одно. Со стыдом открыть дверь. Поскорей привиться шатой Софьи Петровны и дать правдоподобное объяснение бардаку и штукатурке. Быстро кинул он веревку под диван и позорнейшим образом побежал к входной двери, за которой теперь ничего не было слышно. С тем же самым непроизвольным сопением он открыл переднюю дверь. Тоже. Что же это? Почему темнота? Почему тут был шум и возня? Почему у вас руки умыли? Сергей Сергеевич, голубчик, что это значит? Видишь ли, Сонечка? А почему вы хрипите? Видишь ли, Сонечка, я простоял перед открытой форточкой. Ну, неосторожно, конечно, но да. Ну так вот я хрипну. Дело не в этом. Что вы сделали? Вы обрились? Да вы просто какой-то дурак. Видите, Сонюшка, тут есть одно обстоятельство. Ты найдешь там беспорядок. Видишь ли, друг мой, я чинил потолок. Потолок там растрескался. Надо было. Но Софья Петровна Лихутина не слушала вовсе. Она стояла в испуге перед грудой на ковер упавших кусков штукатурки, меж которыми прочернел на пол грянувший крюк. Из-под мягкой кушетки торчала серая петля. Софья Петровна Лихутина тут склонилась на землю, протянула руку к веревке. Софья Петровна Лихутина поцеловала веревку и тихонько заплакала. Чей-то образ далекого и вновь возвращенного детства. Этот образ над ней поднимался, поднялся и вот встал за спиной. А когда она повернулась назад, то она увидала, за спиной стоял ее муж, Сергей Сергеевич Лихутин, долговязый, печальный и бритый. Да как же, а как же, почему я забыла? Прости меня, Сонюшка. Бедный, любимый мой. Почему-то она припала к его ногам, обнимала и плакала. Что они меж собой шептали, Бог ведает. Это все осталось меж ними. Видно было, в зарю поднималась над ней его сухая рука. Дом сенатора. Под утро, расставшись с ужасным толстяком, Николай Аполлонович выскочил из пролетки, подбежал быстро-быстро к подъезду желтого дома и силой дернул звонок. Семенович, весь заспанный, кряхтя открыл дверь. Николай Аполлонович как-то бочком протиснулся в отверстие двери. Здравия желаем, батюшки, барин мой милый. Ведь случилось-то что? Что случилось? А такое, что я, как сказать-то, не смею. Уж такое случилось. Да вот, барыня наша-то, барыня наша, Анна Петровна, приехали. Какая такая? Как? Какая? Родительница? Что это вы, барин, голубчик, все равно как чужой? Матушка ваша из Гешпании в Петербург возвратились. Матушка. Барину, что ли, докладывать, а? А разве папаша не знает? Не осмелился я. Так идите и скажите. Уж пойду, уж скажу. Николай Аполлонович вошел в гостиную, увешанную зеркалами. Аполлон Аполлонович сына здесь поджидал. Но вместо сына увидел в зеркалах Аполлон Аполлонович просто-напросто балаганную красную марионетку. Петрушку в красном. Аполлон Аполлонович вспомнил. Ведь этот посторонний Петрушка был маленьким тельцем. Тельце это бывало, он с отеческой нежностью таскал на руках. Белокурый мальчоночек, надев колпачок из бумаги, взбирался на шею. Аполлон Аполлонович напевал: дурачок, простачок, Коленька танцует, он надел колпачок, на коне горцует. После он подносил ребенка вот к этому зеркалу. В зеркале отражались и старый, и малый. А теперь Аполлон Аполлонович увидел не тельце, а тело. Чужое, большое, облаченное в это страшное красное домино. С желтым-желтым лицом, истощенный, геморроидальный, Аполлон Аполлоныч Облеухов, родитель, напоминал смерть в цилиндре. Николай Аполлоныч, бывают же шалые мысли, представил себе фигурочку Аполлона Аполлоныча в момент исполнения супружеских отношений к матери Анне Петровне. И Николай Аполлоныч с новой силой почувствовал знакомую тошноту. Ведь в один из этих моментов он и был зачат. Кожа, кости да кровь, без единого мускула. Да, это преграда, кожа, кости да кровь. По велению судьбы должна разорваться на части. Где же встретились? А? Да. Доброе утро, папаша. Вот нежданная встреча. А я от Цукатовых. Красное домино. Скажите, пожалуйста. Я был ряженым. Так-с, Коленька. Так-с. Так-то вот. Домино. Да, вот. Так вот и я себе тоже костюмчик. Было, знаешь ли, весело. Танцевали мы, знаешь ли. Потом, знаешь ли, мы играли пятижо. Видишь ли, Коленька, Мне, Коленька, надо... То есть не мне, а, надеюсь, нам надо... Надо с тобой объясниться. Да, папаша. Я, признаться сказать, объяснение нашего ждал. А, ты ждал? Да, я ждал. Ты свободен? Да, я свободен. В таком случае, Коленька, пойди к себе в комнату и соберись прежде с мыслями. Если ты найдешь в себе нечто, что не мешало бы нам обсудить, приходи ко мне в кабинет. Слушаю, папа. Да, кстати, сними с себя эти балаганные тряпки. Говоря откровенно, мне все это крайне не нравится. Папа. Да, крайне не нравится. Не нравится в высшей степени. Николай Аполлонович поспешно вышел, выбежал, путаясь в злосчастных красных тряпках. Не пора ли тебе объясняться? В чем объясняться? Что он скажет отцу? Снова мучительно лгать? Лгать, когда ложь уже бесполезна, да? Лгать, когда его положение ныне исключает всякую ложь. Лгать, лгать, лгать! Лгать! Николай Аполлонович вспомнил, как лгал он в годы далекого детства. Кожа, кости да кровь без единого мускула. Да, но это преграда. Кожа, кости да кровь. По велению судьбы должна разорваться на части. Аполлон Аполлонович, чтобы привести нервы в порядок, сел за стол и стал записывать он свои опытом искушенные мысли. Государственный человек отличается гуманизмом. Государственный человек... Барин, ваше высокопревосходительство, осмелюсь вам доложить, да, что запамятовал. Что такое? Вот из-за тебя перо сломал. Ой, а такое, что, как сказать-то, не знаю. Такс. Да вот, барыня наша с... Осмелюсь вам доложить, Анна Петровна... Что такое? А? Говорите громче, я не слышу. Барыня, Анна Петровна, вернулись из Гешпании в Петербург. Отворяю я, ваше высокопревосходительство, дверь. Неизвестная барыня... Почтенная барыня, я это им чего угодно, барыня же на меня. Дмитрий Семенович, я же к ручке матушка, мол, Анна Петровна. Посмотрели они, да и в слезы. Говорят, вот, хочу посмотреть, как вы тут без меня. Хорошо. Можете идти. Уймитесь, волнение, радость, усни, незадвижное сердце. Дверь отворилась. На пороге ее стоял Николай Аполлонович. В мундирчике, даже при шпаге. Так он был на балу, только снял домино, но в туфлях и в пестрой татарской ермолке. Вот, папаша, и я. Видишь ли, Коленька, Аполлон Аполлонович вместо речи о домино, да домино ли теперь, заговорил о другом обстоятельстве. Видишь ли, Коленька, твоя мать, Анна Петровна, вернулась. Николай Павлович вздохнул облегченно и подумал: так вот оно что. Но притворился взволнованным. Как же, я знаю. Анна Петровна, мой друг, совершила поступок, который... Многие были в маске. Так сказать, трудно. Трудно мне, Коленька. С достаточным хладнокровием квалифицировать. Словом, поступок этот тебе, надеюсь, известен. Этот поступок я до сих пор, ты это заметил, воздерживался при тебе обсуждать во внимание к твоим естественным чувствам. Да, спасибо, папаш, я вас понимаю. Конечно, возвращение в Петербург твоей матери для тебя неожиданность. Кто бы мог подумать, что мама вернется? То же самое я говорю. Кто бы мог подумать, что Анна Петровна вернется? Ты ее увидишь, конечно, но я, Коленька, право не знаю. Но думаю, впрочем, это так трудно тебе объяснить. И Аполлон Аполлоныч поднял на сына глаза. Глаза были грустные. Глаза, трепетавшие затравленной лани. Николай Аполлоныч почувствовал неожиданный прилив любви. Да, любви к этому старому деспоту, обреченному разлететься на части. Он рванулся к отцу еще миг. Он упал бы перед ним на колени, чтобы каяться и молить о пощаде. Но старик при виде встречного движения сына вновь поджал свои губы. Отбежал как-то в бок и брезгливо стал помахивать ручками. Нет! Нет! Нет! Оставьте, пожалуйста! Да, я знаю, что надо вам. Вы меня слышали? Потрудитесь теперь меня оставить в покое. Вы, милостивый государь, изволите водить меня за нос. Вы, милостивый государь, мне не сын. Вы... ужаснейший негодяй! Николай Аполлоныч выскочил в коридор. Эти пальцы, эта шейка и два оттопыренных уха станут кровавую слякотью. Чуть не лбом Николай Аполлонович ударился в дверь своей комнаты. На ходу, опрокинувши стул, подбежал он к столу. Где же ключик, а? Вот, хорошо вас. Выдвинул ящик, из ящика кинул, вынул большой кабинетный портрет. С портрета бросила свой взгляд какая-то миловидная дамочка, и в сторону полетел кабинетный портрет. Под портретом же был узелочек. Сделанным равнодушием взвесил его на ладони, там была какая-то тяжесть. Николай Аполлонович быстро стал развязывать узлы полотенца. Бомбоньерка. Ленточка, скажите, пожалуйста. В бомбоньерке под розовой ленточкой вместо сладких конфет заключалась простая жестяночка, жестяная коробочка из-под жирных сардин. Он однажды объелся сардинками и с тех пор их не ел. Сардинница как сардинница, блестящая. Нет, не сардинница, а сардинница ужасного содержания. Часовой механизм, приделанный сбоку, надо было сбоку вертеть металлическим ключиком, чтобы острая черная стрелка стала в назначенный час. Металлический ключик повернул он на 2 часа, и особая уму непостижимая жизнь в сардинице вспыхнула. Что же он сделал? Что сделал он? Раз он ключ повернул, надо было немедленно схватить ту коробочку, положить ее на должное место под сбитой отцовской подушкой, чтобы старая лысая голова, утомленная только что бывшим, упала с размаху на бомбу. Нет, нет, нет! На это он не способен. Предательство это. Остается бросить в него. Но на это есть время. Стоит только 20 раз повернуть еще ключик, и пока все отсрочится, повернуть еще ключик. Ключик он еще повернул 20 раз. Неуловимый, он же Александр Иванович Дудкин, оглядывал свое обиталище, и его потянуло из перекуренной комнаты прочь. Потянуло на улицу, в грязноватый туман, и, спускаясь по лестнице, снова грустно подумал он. Эх, теперь бы до крепкого чаю с малинкою. Александр Иванович Дудкин затрусил было вниз по каменной многоступенчатой лестнице, но внезапно остановился. Он заметил, что в итальянской черной накидке и в такой же точно фантастически загнутой шляпе, через 3 ступени шагая, к нему несется навстречу Николай Аполлонович Облеухов. Здравствуйте. Это я. Я к вам. Должен я вам, Александр Иванович, заметить, что я не могу. Николай Аполлонович? Вы, конечно, поняли, чего именно я не могу. Не могу. Да и не хочу. Словом, не стану. Это отказ. Бесповоротный отказ. Можете так и передать. И прошу меня оставить в покое. Николай Аполлонович повернулся и бросился по ступенькам обратно, будто бросился в бегство. Александр Иванович на мгновение ухватился за дверь. Александр Иванович почувствовал сильнейшее беспокойство. Оскорбление ни за что, ни про что. Он секунду помедлил, соображая, что теперь ему предпринять. И потом в 2 скачка он нагнал беглеца, поймал за рукав. Да постойте. Достойте же, Николай Аполлонович. Больше нам не о чем говорить. Снова вырвавшись, Николай Аполлонович Облеухов побежал. Они летели по улице. Ну, позвольте, Николай Аполлонович, вы согласитесь, что теперь без объяснения нам расстаться нельзя? Это, так сказать, гадко. Слушайте, это вы называете партийной работой? Передать узелок, без всякого предупреждения, объяснения, просьбы, и потом в воду кануть. Через какое-то подставное лицо угрожать мне, полиции. Остановитесь, какая полиция? Да, полиция. А какой вы полиции? Что за мерзость? Что за намеки? Кто из нас не меняет? Я бы вас вот сейчас, вот на этом месте... Помню ваше летнее предложение. Мы спешим вас, товарищ, уведомить, что очередь ныне за вами. И вот вам немедленно поручается приступить к совершению дела над... Далее Николай Аполлонович не мог прочитать, потому что там стояло имя отца. И далее... Нужный вам материал в виде бомбы с часовым механизмом своевременно передан в узелке. Торопитесь, время не терпит. Желательно, чтобы все предприятие было исполнено в ближайшие дни. Далее следовал лозунг. Николаю Аполлоновичу в одинаковой степени были знакомы и лозунг, и почерк. Это писал неизвестный. Неоднократно он получал записки от этого неизвестного. Сомнения не было никакого. Обещание я дал, но разве я думал, что обещание не может быть взято обратно? То есть я отца не любил. И, кажется, я не раз выражался, но чтобы я Никогда. Нет, постойте, я все-таки вас перебью. Неизвестного в партии у нас нет. Как? Нет в партии неизвестного? Так помогите мне. Что теперь делать? Запутался я. Я не спал эту ночь. Я ее жестяночку поставил на стол и смотрел на нее. А все смотрел. А пальцы сами собой протянулись к ней и так себе повернулись сами собой. Какой-то ключик. Что? Так вы ее завели? Да. Затикало на 24 часа. Комнаты Липанченко. Александр Иванович Дудкин, он же неуловимый, в странном волнении пришел к особе, к неприятному толстяку, к Липанченко. Потому что нужно распутать это недоразумение, эту опасную, порочащую партию провокацию с письмом. Дверь ему открыла Зоя Захаровна Флиш, сожительница Липанченко. Зое Захаровне казалось лет 40. Зоя Захаровна была большеголовой брюнеткой. Эмалированы были ее крепкие щеки, со щек сыпалась пудра. Зоя Захаровна любезничала, как всегда. Ах, как рада вас видеть! Очень-очень рада вас видеть! Оботрите ноги, разденьтесь! А его еще нет, ведь вам его надо. Ну, я все-таки его подожду. Вот вам пепельница. А чего это вы перестали бывать у нас? Да, так себе, отшельник я. Не отвертывайтесь, просто мы обижены на него. Вот еще. Просто мы обижены на него, все на него обижены. Да поймите ж, Липанченко, необходимая взятая роль. Без Липанченко давно бы он уж был бы схвачен. Липанченко, и он прикрывает всех нас. А скажите, скажите, где сыщете вы такого работника, а? Уверяю вас. Как же вам не стыдно так его оставлять? Так таиться, скрываться? Ведь Колечка мучается. Ну, если там он и выпьет, нагрубиянит, ну, там, ну, увлечение. Так ведь лучшие же спивались, развратничали и по личной охоте. Колечка же делает это для отвода лишь глаз, как Липанченко. Для безопасности пред полицией. Для общего дела он так губит себя. Что-то уж слишком Липанченко он стал. Слишком уж натурально. Что? Нет, ничего, я... Тут ведь самая страшная жертва. Не поверите ли, ведь ему грозит многое. Он от насильственных частых попоек, от обязательных его положения кутежей... Преждевременно Николай погубит себя. Ой, это ведь может кончиться плохо. А в душе ведь он ребенок. Верите, он ребенок. Ребенок. Ребенок. А вам удивительно? Нет, только знаете, как-то странно мне это слышать. Все-таки представление о Николае Степановиче не вяжется как-то. Он настоящий ребенок. О, вот и он. В дверь ввалился неприятный толстяк. Хозяин дома. Особа. Желтый пес Сенбернар с радостным ревом метнулся через комнату и, подпрыгнув, пал мохнатыми лапами прямо особе на грудь. Широкий пёсий язык неуважительно облизнул кончик особенного носа. Там пошел прочь. Там. Ну, опять обслюнявил, а? Зоя Захаровна. Ну, освободите же меня. Коленька, у нас гости. Александр Иванович, и тут нет покоя. Позвольте, позвольте. Сейчас вот я только... Особа бросилась в угол. Там топталась в углу. Все не снимались калоши, новые и несколько тесные. Долго еще она стояла в углу, медля снять пальтецо и рукой копаясь в туго набитом кармане. Наконец, рука вылезла из кармана с детской куколкою Ванькой-встанькой. Куколку эту она швырнула на стол. Это вот так у Лениной Маньки. Ой. А вы, Александр Иванович, обождите, не до вас теперь. И удалилась особа к себе в кабинетик. Посмотрите, куколка, Ванька, встань-ка. Вы вот уйдете, наговорите ему неприятностей, а он... Что? Он посадит к себе на колени кухаркину дочку и играет с ней в куклы. Видите? Они его упрекают в коварстве. Господи, он играет в солдатики. Вот так-так. Половянный. Покупает персов, выписывает из Нюрнберга коробочки. Ой, только это секрет. Вот какой он. Но в детской запальчивости он способен на все. Пожалуйста, вот сюда, Александр Иванович. Прошу вас. Липанченко и Дудкин прошли в кабинет. Я, видите ли, пришел. Зачем же? Как вы знаете, или, впрочем, что за черт? Дело есть. Да должен предупредить вас. Времени у меня нет сегодня, чтобы слушать пространные разъяснения. Потому я просил бы вас, мой милейший, выражаться точнее и кратче. Скажите, с какой поры у вас этот такой тон? Ну, честно. Дело мое, большой важности. Степень важности мы обсудим потом. Бестолково, беспомощно, путаясь в выражениях, Александр Иванович излагал облеуховский инцидент. Но по мере того, как он вдохновлялся рассказом, суше, суровее становилось особо, а в том месте рассказа, где выступил провокатор Марковин, особо значительно вскинула брови и дернула носом. Точно, она до этого места все старалась действовать на совесть рассказчика. Будто с этого места рассказчик стал и вовсе бессовестным, а? Видите, а вы говорили. А что такое я говорил? Ой, ничего. Продолжайте. Да я все сказал. Что же мне еще прибавить? Нехорошо. Очень-очень нехорошо. Как вам не стыдно? Что же мне передать Облеухову относительно провокаторской этой записки? Ну, какой такой провокаторской? Не провокаторской вовсе. Должен вас охладить. Письмо к Облеухову написано мною самим. Как? Письмо написано вами? И шло через вас. Помните? Или забыли? Помните? Это письмо передал я вам. Там, в трактирчике. Ну, я его передал, уверяю вас, не Облеухову, а Варваре Евграфне. Ой, полноте, Александр Иванович, полноте. Батенька, ну чего нам своим людям хитрить? Письмо нашло адресата, остальное увертки. И вы автор письма? Я... Что ж вас удивляет тут, что письмо Облеухову написано мною? Я вам больше скажу. И Марковин тоже я. Назвался, понимаете, Марковиным. И поговорил по душам с любезным Николаем Павловичем. Что? Ой, лучше нам не ругаться, Александр Иванович. Если свои будут в ссоре... Ой, пойдемте же кушать. Откушайте с нами. Только давайте за ужином об этом всем уж ни слова. Все это не весело. Да и Зоя Захарне это нечего знать. Устала она у меня. Да и я порядком устал. Все мы порядком устали. И все это нервы. Мы с вами нервные люди. Ну все, ужинать. Ужинать. Гостеприимно поблескивал столик. Ванька, встань-ка, кричит по ночам. Настоящий ребенок. Расшибает лбом лбы. Занимается вампиризмом. Предается разврату и тащит к погибели. Ребенок. Дом сенатора. Ровно в 10 часов Аполлон Аполлонович откушал кофе в столовой. В столовой он, как мы знаем, всегда вбегал. Ледяной, строгий, выбритый, распространяя запах одеколона, сегодня же кофею он приволокся в халате, не надушенный, не выбритый. Слушаюсь. Выехали. Его высокопревосходительство все еще сидят за столом. Изволят откушивать кофе. Сегодня? Да ведь забастовка. Доложите, что необходимо присутствие. Доложимся, да-с. Лошади поданы. Вдруг неодолимое стремление повлекло сенатора в комнату сына. Робко скрипнула дверь. Аполлон Аполлоновичу показалось, что душно. Вместо воздуха в атмосфере был разлит свинец. Неприятная комната. И тяжелая атмосфера. Незапертый письменный стол поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Там был выдвинут ящичек. Аполлон Аполлонович возымел инстинктивное любопытство рассмотреть его содержание. Быстрыми шагами подбежал он к письменному столу и схватил огромный на столе забытый портрет. Портрет изображал какую-то даму, брюнетку. Задумался. Машинально потом опустил он глаза и увидел, что рука его вертит уже не портрет, а какой-то тяжелый предмет. Тяжелый предмет напоминал по форме сардинницу. Он был вытащен рукою сенатора машинально. И часовой механизм в тяжелой сардиннице. Предмет ему не понравился. Предмет с собой он понес для более детального рассмотрения через коридор в гостиную комнату. И опять задумался о чем-то. Да и забыл про предмет-то. В кабинетную комнату вскоре заглянул и лакей. Как вкопанный остановился он на пороге. Аполлон Аполлонович перекатывал тяжелую кабинетную лесенку, охая, кряхтя, спотыкаясь, потея, и взбирался по лесенке с опасностью для собственной жизни он, вскарабкавшись на книжных томах, пальцем пробовал пыль. Ваше высокопревосходительство. Пыль! Лошади, лошади, поданы с ваше высокопревосходительство. Пыль! Пыль! Ищи! Ваше высокопревосходительство. Телефонили из учреждения. Волнуются они. Говорят, необходим присутствие. Ну-ну-ну. Ищи ты! Ну, принесите ко мне тряпок! Ваше высокопревосходительство, ваше ли дело? А? Тряпок мне принесите! Два лакея принесли ему тряпок. Тряпки эти пришлось ему передать на полотерной вверх приподнятой щетке. Он наверх себе не пустил никого и сам не спустился. Два лакея взяли по стеариновой свечке. Два лакея стали по обе стороны лесенки сверх протянутой окаменевшей рукою. Поднимите-ка свет! Не так! Ну, не так! Выше же! Еще тише! Извольте себя утруждать, помилуйте. Где ж это видно? Аполлон Аполлонович Облеухов, действительный тайный советник, позабыв все на свете, тряпкою обтирал корешки, кидался на пыль с грязной тряпкой в руке. А ну-ка я тряпкой, ну. Хорошо. Докладывали? Да, да. Да уж мы доложили. Быть не может. Доложите, что время не терпит. Доложим, да. Лошади поданы, да. Про трока я... Не угодно ли видеть? Через 20 минут, поднимаясь по ступенькам желтого дома, вице-директор учреждения с изумлением увидел, как Аполлон Аполлонович Облеухов, его ближайший начальник, с запахнутой полой гадкого мышиного цвета халата выглядывал на него со стремяночки. Аполлон Аполлонович, да вот вы как, вот вы где? А я-то вас, мы-то вас, мы-то к вам трезвонили, телефонили, ждали вас. Я разбираю свою библиотеку. Извините уж, батюшка, что я так по-домашнему. Что это? Вы больны? Да вы будто опухли. Да это отеки. Вот не вовремя-то изволили расхвораться. С чего это вы? Я здоров. Да? А я к вам с... Пожалуйста, занялась, знаете, пыль. Пыль? Так я ее тряпкой пыль, знаете, содержит микроорганизмы болезни. Так я ее тряпкой. Вот как случился подобный, ни с чем не сравнимый скандал. Вот как Аполлон Аполлонович Облеухов стремительно полетел со ступенек служебной карьеры. Конечно же, не события личной жизни, не отъявленный негодяй его сын, и не страх пасть под бомбою, не приезд там какой-нибудь Анны Петровны, и вовсе не красная тряпка превратили носителя сверкающих бриллиантовых знаков просто в талую кучу. Нет, время. Улицы Петербурга. Времени терять теперь нечего. Время идет, а сардиница себе тикает. Прямо бы к столику. Бережно завернуть все в бумажку, положить в карман, да и в Неву. Только кто это там? Николай Павлович! Кажется, не узнаете меня. С кем имею честь? Нет, вы ли это? Или глаза мои изменяют мне, но мне, Сергей Сергеевич, кажется, что вы... Я имею к вам дело. Хочу я сказать объяснение, не терпящее отлагательств. Что ж, я готов. Раз вы садились в пролетку, так сядете и поедем где камни, на квартиру. На дому. Как же так, на дому? Это значит, с поручиком глаза на глаз запереться, отдать отчет о неуместных проделках над Софьей Петровной. Может быть, в присутствии Софьи Петровны дать отчет возмущенному мужу о несдержании слова. Явно здесь западня. Они сели в пролетку, полетели вглубь Невского. Он хотел объясниться немедленно. И здесь, на извозчике. объясниться здесь, не в квартирке. И так уж недалек роковой тут подъезд. Если же до подъезда не сумеют они прийти в соглашение с офицером, то все, все, все будет кончено. Кончено. Произойдет убийство, оскорбление действием или просто случится безобразная драка. Сергей Сергеевич, я... Сергей Сергеевич, я должен признаться вам, как я сожалею, крайне, крайне печально мое поведение. Позорно, но у меня, Сергей Сергеевич, есть оправдание. Да, есть. Есть оправдание. Как человек просвещенный, гуманный, как светлая личность. Не как какой-нибудь... Сергей Сергеевич, вы сумеете меня понять. Я не спал эту ночь, то есть я хотел сказать, страдаю бессонницей. Доктора нашли меня, то есть мое положение очень, очень опасно. Мозговое переутомление с псевдогаллюцинациями. Сергей Сергеевич, что вы скажете? Сходите. Приехали. Я пойду, Сергей Сергеевич, домой, в освояси, то есть пора мне... Сергей Сергеевич Лихутин, схватив Обрюхова за рукав, хотя деликатно, но крепко, принялся осторожно высаживать его из пролетки, как товарами переполненный тюк. Был таки Николай Аполлонович втолкнут в квартиру. Мне да... Пожалуйста, милости просим. Я к вам, собственно, ненадолго. Приоткрылась дверь комнаты, в дверную щель просунулась голова. Николай Аполлонович только и видел два глаза. В ужасе глаза на него повернулись, глаза Софьи Петровны. Оставьте нас, Софья Петровна. Между мужчинами полагается это. Голова Софьи Петровны исчезла, притворилась дверь. Вы хватаетесь за руку. Ну не хватайтесь, пожалуйста. Чай еще сидит за столом? Никак нет. Занимаются разборкой книг. И не думаю. Не хватайтесь. И силой подпоручик втолкнул жертву свою к себе в кабинетик. Николай Аполлонович, влетев в кабинетик Лихутина, грянулся каблуками со всего размаху о пол, упал и тотчас привскочил, тяжело дыша и хромая, бросился с перепугу к дубовому тяжелому креслу. Поспеть ухватиться за кресло, чтобы в случае нападения торопливо забегать вокруг кресла. Или же, вооружившись тем креслом, опрокинуть противника. И пока тот забьется под тяжелыми дубовыми ножками, броситься скорее к окну. Лучше грохнуться со второго этажа на улицу, разбив вдребезги стекла, чем остаться наедине. Потому что я вмешался. Понимаете? Во все это дело. Дело это. Понимаете? Дело это такое... Дело мое сторона. То есть, нет, не сторона. Да понимаете ли? Да, понимаю, Сергей Сергеевич. Успокойтесь. Да тише же, умоляю вас, тише, голубчик. Умоляю вас. Дело. Где каждый порядочный человек? Где каждый порядочный человек? Что я сказал? Да, порядочный должен вмешаться, пренебрегая приличием, общественным положением. Буйно помешанный, повернувшись спиной, а тут бы его прихлопнуть. Подошел на цыпочках к двери, и дверь щелкнула. Запер поручик дверь на ключ. Отступление было отрезано. Оставалось окно. На помощь! Николай Аполлонович без мысли прямо бросился к окну. Явно сошедший с ума подпоручик схватил его за сюртучную фалду, рванул. Закракала дорогая материя. Кусок оторванной фалды отлетел как-то в бок. Я оборвал у вас фалду. Должен просить прощения. Извините, погорячился я. Это непроизвольно. Потому что вы, Николай Аполлоныч, обнаружили намерение уклониться от объяснения. Но поймите же, от меня вам уйти невозможно, не дав объяснения. Я же не уклоняюсь, Сергей Сергеевич. Это вы и сами не даете мне возможности дать объяснение. Верите ли, что домино объясняется переутомлением нервов? И вовсе оно не является нарушением обещания, но недобровольно я набежал на супругу вашу на мосту, а... Так, за фалду простите. Фалду вам подошьют. Если хотите, я сам. У меня есть и иголки, и нитки. Но дело-то не в этом. Не в иголках, не в нитках. Это Сергей Сергеевич объясняется в сущности. Это вздор. Да, вздор. Вздор по отношению к главной теме нашего объяснения, по отношению к домино. Да не о домино же. Ну, о Софье Петровне. Не о Софье Петровне. Вы меня совершенно не поняли. Так о чем же? Суть, видите ли, в том, что вы заперты. Ну, почему же я заперт? Для чего я вас запер? Да. Для чего я вас, так сказать, полунасильственным способом затащил? Да, да. Это не имеет ровно никакого отношения к домино, ни к Софье Петровне. Видите ли, вы не уйдете отсюда. А я отсюда пойду с продиктованным мною письмом, с вашей подписью. К вам пойду, в вашу комнату, где я утром уже был, но где ничего не заметил. Все у вас подниму там вверх дном. В случае, если поиски мои окажутся совершенно бесплодны, предупрежу вашего батюшку, потому что этому, послушайте, не бывать. Не бывать, Николай Аполлоныч, не бывать никогда. Сергей Сергеевич, да о чем вы все это? Как о чем? Да о бомбе я. О бомбе? Да, о бомбе. О какой бомбе? С часовым механизмом, который в столе у вас. Да откуда ж вы... Да откуда ж известно вам? Я, видите ли, мне, право, стыдно. Взволнован я. Мне жена рассказала, ей записку эту подкинули. Она и прочла, разумеется, распечатала по ошибке. Раз записка мне была распечатана, то Софья Петровна, конечно, вправе была рассказать вам, как мужу, и самое ее содержание. Но я, Сергей Сергеевич, удивляюсь вам. Как могли вы поверить, чтобы я мне приписывать согласие на ужасную подлость, между тем, как я не подлец? Я, Сергей Сергеевич, кажется, еще не отпетый мошенник. Да я верю вам. И не сомневался нисколько. Я погорячился. Фалду, это не беспокойтесь, я сам пришью. Пользуясь своим физическим превосходством, вы меня в присутствии дамы проволокли как тютьку. Право же, ошибся я. Не понял я. Вы хотели, Сергей Сергеевич, убедиться, что я не отцу-убийца? Нет, Сергей Сергеевич, нет. Надо было подумать заранее. Вы же вот как тютьку. И оторвали мне фалду. Фалду можно подшить. Маврушка, черных ниток и иголку. И прежде чем Облеухов опомнился, Сергей Сергеевич бросился к двери. Но раскрытая дверь чуть было не ударилась в Софью Петровну, которая тут за дверью подслушивала. Увлеченная, она отскочила, но поздно. А, Сонечка. Софья Петровна. Я вам помешала. Пойди-ка, вот Николай Аполлоныч, знаешь ли, оторвал себе фалду. Ему бы... Нет, не беспокойтесь, Сергей Сергеевич. Софья Петровна, сделайте одолжение. Ему бы подшить. Но уже Николай Аполлонович с перекошенным от глупого положения ртом вышел в гостиную, поднял голову... И, увидевши переплет потолка, для соблюдения приличий перекошенный рот свой обратил на Софью Петровну. Скажите, Софья Петровна, у вас какая-то перемена? На потолке у вас что-то такое... Какая-то неисправность. Работали маляры. Это я, Николай Аполлоныч, я чинил потолки. Да? Скажите. Нутис, прощайте. И ушел навсегда из этого дома Николай Аполлонович. Скажите, пожалуйста, нынешней ночью недоповесился, недообъяснился теперь... Гостиница. Анна Петровна вернулась. Наружу не выходила она. В своем маленьком номерочке Анна Петровна часами сидела на единственном стуле. Ни письма, ни визита от мужа, от сына. Одно происшествие только волновало ее. ее возвращение. Должно бы ведь тотчас же осыпать ее записками, письмами, выражением радости или гнева. Но записок посыльных к ней не было. И Анна Петровна грустила. Горничная подала ей визитную карточку. Анна Петровна вся вспыхнула, шумно приподнялась из-за столика. Первым жестом ее был тот жест, усвоенный с молоду. Быстрое движение руки, оправляющие волосы. Где они? Ждут в коридоре? Просите! Аполлон Аполлонович Облеухов, не переступая порога, тщетно силился что-либо разобрать в полусумерках номерочка. И первое, что бросилось на него, было скудную обстановку и дешевого номерочка. Из теней же выступил силуэт. Сердце сжалось вторично, а он увидел ту самую Анну Петровну, осевшую, пополневшую и сильнейшую проседью. Перед Анной Петровной, да он ли то? 2,5 года его изменили. Где государственный человек? Где железная воля? Где каменность взора? Нет, все отступало перед старостью. Анна Петровна. Аполлон Аполлонович. Я, знаете ли, приехал засвидетельствовать вам, Анна Петровна, почтение и поздравить с приездом. Не хотите ли чаю? Из чайничка сама разлила Анна Петровна по чашечкам. Аполлон Аполлонович присел на свободный стульчик. Слышала я, Аполлон Аполлонович, вас прочат в министры. Вы теперь откуда же, да, Анна Петровна? Да, я из Гренады. Так-с, так-с, так-с. Да знаете ли, дела служебные, знаете, неприятности. Выхожу вот в отставку. И что такое? На руке своей ощутил он теплую руку. Его погладили в руке. Лет 15 уже не обращались с ним так. Таки прямо погладила. Этого он, признаться, не ждал от особы. Аполлон Аполлонович эти 2,5 года ведь особу эту считал за особу легкого поведения. Что такое за чаем они говорили там в номере? Навсегда осталась для всех непроницаемой тайной. После этого разговора и порешили они. Анна Петровна сегодня же переедет на набережную. Дом сенатора. Николай Аполлонович влетел сам не свой в свою пеструю комнату и зашарил в карманах. Он отыскивал ключик от письменного стола. Черт возьми, потерял. Оставил. С испугом он кинулся в соседнюю комнату к письменному столу. Стол был не заперт. Ящик был полувыдвинут. Сердце упало в нем. Как мог он в неосторожности позабыть запереть? Он дернул ящик и... Нет. Нет же. В ящике беспорядка лежали предметы. На столе лежал брошенный наискось портрет кабинетных размеров. А сардинницы не было. Он к другому столу. Он выдвинул ящик. Связки бумаг, писем, но сардинницы не было. тут ноги его подкосились, и как есть в итальянской накидке, в калошах, он упал на колени. Да как вскочит? Николай Аполлонович заметался из комнаты в комнату, от постели к камину. Руки перепачкал в зале. От камина к рядам книжных полок, и многие томы полетели на пол. Сардиницы нигде не было. Николай Аполлоныч, Борчук. Что такое? Осмелюсь я доложить. Оставьте. Видите, что я занят. Разбираю вот книги. Пожалуйте. Там просят вас. Семейная радость. Так что, матушка-барыня, Анна Петровна, сами изволили к нам пожаловать. Мама! Анна Петровна! С Аполлоном, с Аполлоновичем они там, в гостиной. Только что вот изволили. Ой. Меня зовут... Аполлон Аполлонович просится. Так, сейчас. Я сейчас, вот только... Семёныч, Семёныч, послушайте, не видали ли вы здесь? Дело в том, что забыл я. Этакого здесь... предмета. Не видали ли вы здесь, в комнате, предмета такого? Игрушку. Игрушку? Да, детскую игрушку. Сардинницу. Сардинницу? Да, игрушку в виде сардиницы. Тяжелую весом, с заводом, еще тикают часики. Я ее положил тут. Игрушку. Нет. Вот подите, благополучие, семейная радость, сияет сам барин, министр для такого случая. А тут, нать, сардинница, тяжелая весом, с заводом, игрушка. Сам же с оторванной фалдою. Так позволите доложить? А? Я сейчас, сейчас. Ужасное положение. Сардиница, то есть бомба пропала. Ясное дело, пропала, и стало быть, кто-то бомбу унес. Кто же? Кто? Кто-нибудь из лакеев. И стало быть, бомба попала в полицию. И его арестуют. Но это не главное. Главное, бомбу унес Аполлон Аполлоныч сам. Он знает. Все знает. Все. Что такое? Ничего это не было. План убийства. Не было плана убийства. Гнусная клевета, этот план. Остается факт найденной бомбы. Раз отец его призывает, раз мать его... Нет, нет, нет, не может знать. И бомбы не уносил он из комнаты. Да и лакеи... Лакеи уже давно обнаружили все. А никто... Ничего. Нет. Про бомбу не знают. Но где она? Где? Где она? Точно. Точно ли он засунул ее в тот стол? Не подложил ли куда-нибудь под ковер машинально... Случайно. С ним такое бывало. Через неделю сама собой обнаружится. Впрочем, нет. Нет. О своем присутствии где-нибудь она заявит сегодня. Ужаснейшим грохотом. Надо бомбу найти. А теперь вот и времени у него на поиски нет. Приехала Анна Петровна. Он открыл дверь в гостиную. Первое, что увидел он, было... Было... Ну, что тут сказать? Лицо матери. Он увидел из кресла и протянутых две руки. Лицо постарело, а руки дрожали. Коленька, мой родной, мой любимый, ты ли мой мальчик? Он устремился весь к ней. Опустившись при этом, он лицом прижался к коленям, судорожными разразился рыданиями. Рыданиями неизвестно о чем, безотчетно, бесстыдно, безудержно. Николай Аполлоныч не испытывал ласки за эти последние 3 года. Мама, мама. Она плакала тоже. Мама, мама. Любимый мой мальчик. Вот тебе, Коленька, отпей глоточек воды. Аполлон Аполлонович тут стоял в пиджачке со стаканом воды. Николай Аполлоныч, он скорее пытался трепать, чем трепал. По спине, по плечу, по щекам. Вдруг погладил рукой белольняные волосы сына. Анна Петровна смеялась. Опьяненные от счастья глаза переводила она с Николеньки на Аполлона Аполлоновича и обратно с него на Николеньку. Николай Аполлонович медленно приподнялся с колен. Извините, мамаша, я так себе. Это от неожиданности. Я сейчас, ничего. Спасибо, папа, я сейчас, я приду. Что с тобой, мой мальчик? Ничего. Оставьте его, Анна Петровна. Я советую тебе, Коленька, побыть с собою самим 5 минут. Да, знаешь ли. И потом приходи. Николай Аполлонович, шатаясь, вышел. Собственно говоря, я его не узнал. Эти, так сказать, чувства, эти порывы показывают в нем естественность чувства и, так сказать, хорошие свойства натуры. Не ожидался я никак. Николай Аполлонович снова влетел в комнату свою и снова стал все взглядом ошаривать. Тут заметил он на столе лист. Машинально взял он бумажку, машинально увидел он почерк. Знакомый. Лихутин спит. Да ведь вот. Он совсем позабыл, что в его отсутствие утром побывал здесь Лихутин. Копался и шарил. Сам же он об этом рассказывал при неприятном свидании. Да-да-да. Обшаривал комнату Лихутин. Ну, конечно, конечно. Непременно здесь шарил, искал и нашел. А нашедший унес. Увидел незапертый стол и в стол заглянул. Сардиница поразила его и весом, и видом, и часовым механизмом. Сардиницу и унес подпоручик. Сомнения не было. Николай Аполлонович, чуть подпудренный, выбритый, чистый, проковылял оттуда, присоединяясь к семейному обеду. Что с тобою, моншер? Ты, я вижу, хромаешь? А? В самом деле? Пустяки, мамал. Я споткнулся, и вот ноет колено. Не надо ли свинцовые примочки? А в самом, Коленька, деле, с ушибами этими в подколенном суставе не шутят. Ушибы эти неприятно разыгрываются. Удивительно материнское чувство. Он уже взрослый, а я еще, как бывало, беспокоюсь о нем. Как-то естественно позабылось, что 2,5 года она беспокоилась не о Коленьке вовсе. Коленьку заслонил ей чужой человек, черномазый и длинноусый, с глазами, как 2 чернослива. Что, Коленька? Нет, ничего, маменька, я так себе. Да. Материнское чувство. Помнишь, во время твоей дизентерии? Как же помню прекрасно. Вы о ломтиках хлеба. Вот именно. А последствиями дизентерии, мой друг, ты, как кажется, страдаешь и теперь. Римс, ягоды кушать по сию пору вредно. Ягоды. А что, Семёныч, скажите, арбуз? Ягода? Арбуз, ваше высокопревосходительство. Не ягода вовсе, а овощ. Верно вы, Семёныч, старая матрушка, рассудили это лысою макушка. Скажите, Аполлон Аполлонович, все по-прежнему шутят? Да, батюшка пошутить любит. Барин шутил. Анна Петровна и Николай Аполлонович подсмеивались. Словом, было, как в старь. Комнаты Липанченко. Липанченко сидел, полуотвернувшись от чайного столика, подставляя и Зое Захаровне, и грязному самовару квадратную сутуловатую спину. Что ты сделала, время? Белокурый, розовый, 20-летний парижский студент. Студент Лепенский, разбухая до бреда, превращался упорно в 45-летнее неприличное пауковое брюхо в Липанченко. Что такое? Неужели верная женщина, 40-летняя женщина, вам отдавшая жизнь? Женщина такая, как я. Ну что вы там лепечете? Матушка, говорите яснее. Неужели женщина, такая, как я, не имеет права спросить? Старая женщина. Ой, да поймите же, странная женщина, что ваши вопросы нарушают партийную дисциплину. Да какая же, Коленька, со мной-то партийная дисциплина. Что это? В спальне нет никого? Меня досаждают. Ну и взгляды, намеки, расспросы. Были даже угрозы по вашему адресу. Ну и понятно, что спрашиваю. Разве я не люблю? Разве я не боюсь? Разве я... Разве верная женщина? Ну оставьте. Старая женщина. Ну оставьте, ну довольно же. Зоя Захаровна, отпустите, я же страдаю от дышки. Черт, ну задушите. Говорите, угрозы. Липанченко рукой махнул, вышел в спаленку, дверь защелкнул на ключ, он разделся. Он теперь сидел на постели, волосатый, голый, расставивши ноги. На фоне стены там стояла фигурочка в пальтеце с меловым застывшим лицом, будто клоун, и белыми улыбалась губами. Александр Иванович Дудкин, он же неуловимый, через окно пробрался в спальню своего мучителя особой, чтобы отомстить за поруганное дело, за предательство идей высших, за его, Александра Ивановича Дудкина, поломанную жизнь. Ванька, встань-ка, кричит по ночам настоящий ребенок, расшибает лбом лбы, занимается вампиризмом, предается разврату и тащит к погибели ребенок. По направлению к двери Липанченко протопотал босыми ногами. Тут его рванули обратно. Горячая струя кипятка полоснула ему по голой спине от лопаток до зада. Падая на постель, понял он, что ему разрезали спину. Это было последним сознательным впечатлением обыденной действительности. Когда утром вошли, то Липанченки уже не было, а была лужа крови, был труп. И была тут фигурка мужчины, Александра Ивановича Дудкина, с усмехнувшимся белым лицом, вне себя. Мужчина на мертвеца сел верхом, он сжимал в руке ножницы, по его лицу, через нос, по губам уползало пятно таракана. Видимо, он рехнулся. Дом сенатора. В доме на набережной настала ночь, и все мирно спали. И сенатор, и возвратившаяся из Гешпании Анна Петровна, и старый лакей Семенович, и тикали часики. Мы напомним слушателю. Аполлон Аполлонович рассеянно в кабинете к себе из комнаты сына занес сардинницу, да и забыл о ней вовсе. Не спал Николай Аполлонович. Метаясь с протянутой свечкой среди пляски теней, все ловил порхающий звук. А ведь тикает, тикает. Где я, где, где? И когда он стал искать точки распространения звука, то он сразу нашел эту точку у себя, в животе. Николай Аполлонович увидал, что стоит у ночного он столика, а на уровне живота, на поверхности столика, тикают. Им же снятые часики. Рассеянно на них посмотрел 4 часа. А ведь сардиница здесь. А сардиница здесь. По ней бегает стрелочка. Стрелочка бегать устала. Добежит до рокового, до пункта. Этот пункт уже близок. Это я! Подбежал к тому месту, где только что была дверь, и где двери не было. Был огромный провал, откуда шел клубами дыма. Николай Аполлонович, сам не зная зачем, подбежал от провала и обратно, и попал сам не зная куда. На белоснежной постели, так-таки на постельной подушке, сидел Аполлон Аполлоныч, поджимая голые ножки к волосатой груди, и был он в исподней сорочке. Обхватив руками колени, он безудержно не рыдал, а ревел. В общем грохоте его позабыли. Не было при нем ни лакея, ни даже Семеновича. Некому было ему успокоить. И вот он один, одинешенек, да на саду, да хрипу. Николай Аполлоныч бросился к этому бессильному тельцу, как бросается мамка посреди проездной мостовой к трехлетней упавшей каплюшке, которую ей поручили и которую позабыла она посреди проездной мостовой. Ну, Аполлон Аполлонович при виде бегущего сына как подскочит с подушки, как руками замашет и как пустился в бегство из комнаты. Николай Аполлонович пустился вдогонку с прискоком, припадая на правую ногу. За спадающую кальсонину ухватился рукой, а другой рукой норовил ухватиться за край отцовской сорочки. Погодите! Куда? Да постойте! Добежавши до двери, Аполлон Аполлонович уцепился за дверь, улепетнул и дверь за собой запер. Николай Аполлонович колотился отчаянно в дверь и просил до надсаду, до хрипу: «Отворите! Пустите!» Он упал перед дверью. Руки он уронил на колени, голову бросил в руки, и тут лишился чувств. Топотом на него набежали лакеи. Поволокли его в комнату. Мы ставим здесь точку. Эпилог. Аполлон Аполлонович перебрался в деревню и безвыездно просидел эту зиму в снегах, взявши отпуск без срока и из отпуска выйдя в отставку. Предварительно сыну он приготовил заграничный паспорт и деньги. Его сын лежал в приступах нервной горячки, не приходя в сознание вовсе. А когда пришел он в себя, Анна Петровна сопроводила Николеньку за границу на лечение. Только летом вернулась она к мужу в деревню. Николай Аполлонович не возвращался в Россию до самой кончины родителя. В 1913 году Николай Аполлонович продолжал еще днями расхаживать по полю, по лугам. Он ходил в картузе, он носил поддевку верблюжьего цвета. Золотая лопатообразная борода разительно изменяла его. Жил одиноко он, никого к себе он не звал, ни у кого не бывал. Видели его в церкви. Говорят, что в самое последнее время он читал философа Сковороду. Родители его умерли. Вы слушали заключительную часть радиоспектакля по роману Андрея Белого «Петербург». Автор инсценировки и режиссер Петр Шерешевский. Действующие лица исполнители: Аполлон Аполлоныч Облеухов, сенатор, народный артист России Вадим Яковлев, Николай Аполлоныч Облеухов, его сын Александр Есаулов, Анна Петровна Облеухова, его жена, заслуженная артистка России Регина Лаликити, Сергей Сергеевич Лихутин, Сергей Маспан, Софья Петровна Лихутина, его жена Юлия Мен, Александр Иванович Дудкин, Игорь Масюк, Липанченко, Леонид Михайловский, Зоя Захаровна Флейш, его сожительница, заслуженная артистка России Регина Лаликити, Семёныч, лакей в доме Облеуховых, Андрей Тинетко, Варвара Евграфовна, Наталья Виноградова, вице-директор департамента Артур Рябухин, от автора Андрей Тинетко.